Глава 27. Руслан. «Оля!» — бросился к ней сразу же, как только Чернов вышел из палаты. Она стояла возле кровати Матвея, застыв, словно статуя. Лицо было бледным, как больничная простынь. Глаза широко раскрыты, а губы дрожали. «Руслан, он заберет его. Он заберет моего сына!» Выдохнула она, и ее голос сорвался на отчаянный всхлип. «Это бумага. Ты видел ее? Он правда может это сделать?» Я быстро подошел и осторожно обнял ее, крепко прижимая к себе, словно пытаясь защитить от всех бед мира. «Не заберет, Оль, слышишь меня? Никогда этого не случится. Я не дам ему отнять у тебя Матвея». Она сжалась, ее тело затрясло мелкой дрожью, и она прижалась ко мне еще сильнее, словно боялась, что если отпустит, то потеряет последнюю надежду. В палату тут же вошел Дамир. Его взгляд был встревоженным и жестким одновременно. «Рус, нужно срочно поговорить. Сейчас». Я мягко отстранился от Оли и встретился с ней взглядом, полным тревоги и страха. «Я сейчас вернусь», — тихо сказал я ей. «Все будет хорошо, я обещаю. Ты не одна». Она молча кивнула, словно боясь произнести хоть одно слово, которое могло бы снова вызвать слезы. Я вышел в коридор вслед за Дамиром, чувствуя, как гнев и беспомощность борются во мне, буквально разрывая изнутри. «Что будем делать?» — спросил я, взглянув на друга, чувствуя, что не могу сейчас терять ни секунды. «Ты видел бумагу, которую он принес?» Дамир тяжело кивнул, потер лицо рукой и устало вздохнул. «Да». Я уже позвонил адвокату. Предписание подлинное. Чернов реально добился временного решения суда. Хотя, чего ожидать от судьи? Пока мы не опротестуем это решение, оно имеет силу. Матвей юридически должен быть с ним. А это значит, что он вполне легально может забрать его хоть сейчас. У меня внутри что-то оборвалось. Страх сжал грудь так сильно, что стало трудно дышать. Этого нельзя допустить, Дамир. Я не позволю этому случиться. Рус, успокойся. Голос Дамира был твердым и рассудительным. Сейчас тебе нельзя действовать импульсивно. Чернов специально провоцирует тебя на ошибку. Один неверный шаг, и он засадит тебя за решетку за похищение Матвея и препятствование закону. Ты должен быть осторожен. Я сжал кулаки, стараясь хоть немного успокоиться и прийти в себя. «Я знаю, но не могу просто так ждать. Что мы можем сделать прямо сейчас?» Дамир спокойно взглянул на меня, словно давно принял решение. «Прямо сейчас мы можем действовать только в правовом поле. Адвокат уже работает, подал документы на обжалование решения. Это займет время, но я сделаю все возможное, чтобы ускорить процесс, а пока...» «Пока я не оставлю их одних», — закончил я за него. «Я должен быть рядом». Дамир кивнул и, достав телефон, быстро набрал номер. «Парни, будьте начеку. Чернов может действовать жестко и резко. Не отходите далеко от палаты. Сообщайте о любом подозрительном телодвижении, ясно?» Он бросил короткий взгляд на меня и тихо добавил. «Мы с тобой, Рус. Мы разрулим это, обещаю». Я кивнул, чувствуя, как благодарность и надежда чуть отодвигают страх. Быстро развернувшись в палату, я увидел Олю, сидящую на краешке кровати Матвея, с лицом мокрым от слез. «Оль, иди сюда», — мягко сказал я, садясь рядом и осторожно обнимая ее за плечи. Она прижалась ко мне, и я ощутил, как сильно дрожит ее тело. «Что нам делать, Руслан?» — прошептала она едва слышно. «Он заберет Матвея. Я потеряю его навсегда. Я не переживу этого». «Этого не случится, слышишь?» Я осторожно повернул ее лицо к себе, глядя ей прямо в глаза. «Я не позволю. Он не прикоснется к вам». «А если он пойдет дальше? Если он тебя посадит?» Ее голос сорвался, и глаза снова наполнились слезами. «Я не дам ему такой возможности. И если придется уйти отсюда и спрятаться там, где он вас не найдет, мы это сделаем, Оля. Я готов на все ради вас с Матвеем». Она посмотрела на меня. Я увидел в ее глазах одновременный страх и надежду и бесконечную нежность, которую не видел уже столько лет. «Я люблю тебя, Руслан», — сказала она тихо, и эти слова прозвучали как освобождение. «И больше никогда не хочу потерять тебя снова. Прости меня за все». Я осторожно поцеловал ее в лоб, чувствуя, как нарастает уверенность и готовность бороться за нее, за Матвея, за нашу семью до самого конца. Вдруг мой телефон резко завибрировал, заставив вздрогнуть нас обоих. Я быстро вытащил его и увидел на экране имя Дамира. «Слушаю», — ответил я коротко, напряженно. Голос Дамира звучал мрачно и обеспокоенно. «Рус, срочно послушай. Чернов уже подготовил почву. Завтра утром во всех новостях выйдет информация, что ты похитил жену и ребенка федерального судьи. Он подключил своих людей в СМИ. Это будет громко и грязно. Нужно срочно принимать решение». Я на мгновение замер, чувствуя, как мир вокруг снова начинает рушиться. Оля смотрела на меня широко открытыми глазами, чувствуя, что что-то снова не так. «Руслан, что случилось?» Ее голос прозвучал едва слышно. Я убрал телефон от уха и медленно посмотрел ей в глаза. Чернов начал информационную войну. «Завтра все будут говорить, что я похитил тебя и Матвея. Он хочет максимально усложнить нам жизнь и загнать в угол». Оля побледнела, пальцы ее сжались на моем запястье так сильно, что мне стало больно. «Что теперь делать?» Я глубоко вздохнул, собрал всю решимость и взглянул ей в глаза. «Теперь мы будем бороться, Оля. Мы не дадим ему победить. Он думает, что загнал нас в угол, но теперь он сам дал нам повод начать настоящую войну. И я обещаю тебе, что в этой войне победим мы. Ты мне веришь?» Она посмотрела на меня, и через секунду ее взгляд потеплел, а глаза наполнились силой и решимостью, которую я так хотел видеть. «Верю, Руслан», — твердо сказала она. «Теперь я не согласна на такую жизнь». Я сжал ее ладонь в своей и ощутил, что теперь мы действительно вместе, и ничто не сможет сломить нас. Теперь Чернову придется столкнуться с людьми, которые больше никогда не позволят ему себя разрушать.